вечный царь вселенной всемогущий. Большая радость прелестно в его, будем славить Бога своего. Он заключил, он заключил со мной свой завет, всемогущий Бог, он наш отец. Большая радость прелестно в его, будем славить Бога своего. Он заключил со мной свой завет, всемогущий Бог, он наш отец. Вечный царь вселенной всемогущий.